Глава третья. Мысли путались. Я даже боялась представить, почему капитан решил отказаться от меня и даже лишить своих людей развлечения. Неужели меня ждет участь еще хуже? Подозрения подтвердились, когда мы остановились перед крепкой дубовой дверью, в которую было врезано штук 10 толстенных навесных замков. «Дверь? В скале? С замками?» Перед ней, на грубо выточенных каменных лавках, скучало человек 5 с саблями наголо, прислоненными рядышком. При виде нас с капитаном они оживились и вытянулись по струнке. Но это явно был непочетный караул. Они выглядели как люди, которые явно предпочли бы сейчас наливаться выпивкой у костра вместе со всеми, а не мерзнуть здесь. Охрана? То есть двери с замком здесь недостаточно? Боже, куда меня ведут? Замки открывали долго, с диким лязгом и скрежетом, который, наверное, всю гору прошел насквозь. И отозвался у меня где-то у позвоночника. За этой дверью был еще один короткий коридор и новая дверь. В ней, высоко на уровне лица стоящего человека, небольшое окошко с толстыми прутьями. У двери на колченогом табурете скучал еще один низенький человечек с черной жидкой бородой и насупленными бровями, из-за которых на нас сверкнули настороженные маленькие глазки, как у зверька. Спал, ел, смотрел в потолок, песни свистел. Все как обычно. Отчитался тот, кто был, очевидно, не столько охранником, сколько соглядатаем. «Ничего не меняется. Капитан, можно мне уже отсюда? Хоть куда-нибудь? Вон, с тем же Бенни поменяться. От скуки умом скоро тронусь». «Ничего, скоро изменится», — тихо проговорил капитан и жестом приказал отпирать замок. «Я упиралась». Мне отчаянно не хотелось идти в эту камеру к подозрительному пленнику, которого понадобилось столь тщательно охранять. Ничего хорошего меня там ждать не могло, но разве у меня был выбор? Поразил прежде всего запах. Пахло лесной свежестью и ночным ветром. Я проморгалась и поняла, что в небольшой полутемной камере, вырезанной прямо в скале, есть крохотное окно под самым потолком, и сквозь него льет призрачный лунный свет. А еще втекает горная прохлада с ароматом леса и диких трав. После спертого жара остальных подземелий мне этот запах показался целительным бальзамом. Я впервые вдохнула полной грудью. Правда, вместе с ветром тянуло ощутимым холодом. Холод источали и каменные стены. Мне стало зябко. Лето в горах — это совсем не то же самое, что на равнине. Но вот человеку, который жил здесь, судя по всему, холодно не было. Я вздрогнула, когда его, наконец, заметила. То, что в его комнату ввалилась толпа народу с оружием и, очевидно, крайне недружелюбно настроенного, его, похоже, совершенно не трогало. Широкий топчан у стены был повернут к нам узкой стороной. И на нем лежал. Сначала я увидела босые ноги. В круге света от принесенного кем-то факела они попались мне на глаза первыми. Судя по размеру ступни, мужчина отличался крупным телосложением и высоким ростом. А судя по тому, как невозмутимо он почесал ногу об ногу и продолжил лежать, положив руки под голову, предельным самообладанием. Либо отсутствием инстинкта самосохранения. Потому что я отчетливо увидела, как бледная кожа весельчака покраснела, и он опасно сощурился. Похоже, своего капитана хорошо изучила и команда, потому что рядом стоящие на всякий случай обнажили сабли. «Свет уберите? Я тут вообще-то сплю». Но вот в насмешливом густом баритоне, который послышался из угла камеры, и следа сонности я не заметила. Уверена, обитатель камеры прекрасно нас видел и, более того, внимательно рассматривал. «Напомни мне, Почему я до сих пор не приказал завалить вход камнями и не оставил эту сволочь гнить здесь? Бросил весельчак своему помощнику, который буквально смотрел ему в рот и ловил каждое слово. Ах да, вспомнил. Эй, вставай-ка. У меня для тебя кое-что есть. Настороженное молчание было ему ответом. Весельчак разрезал веревки на моих руках и подтолкнул меня в круг света, не забывая придерживать сзади за шею, из-за чего мне приходилось встать на цыпочки. От унижения у меня слезы выступили на глазах. Я тянула подбородок вверх и всеми силами пыталась их удержать, но губы дрожали. Небольшой подарок, дружок. Потрудись принять. Почему-то представила себя со стороны. В запылившемся грязном платье, подол которого давно утратил небесную голубизну, с порванным на плече рукавом, грязью на лице, растрёпанным пучком волос, длинные пряди из которого рассыпались по груди. Хорошо, хоть пуговицы на месте. Вот когда я порадовалась своему тесному и закрытому одеянию. Но от пристального взгляда из темноты оно меня не спасло. Он медленно обтекал меня и жёг огнём, как прикосновение. Я дёрнулась, чтобы скрыться, уйти с самого видного места, но негодяй держал крепко. «Упаси меня, боги, от твоих подарков, весельчак, и от твоей доброты. Так что забирай обратно, мне не нужно. И свет тоже унеси, будь так любезен». Мужчина на лежанке даже не шевельнулся. Лицо его было по-прежнему в тени. Но мне вдруг очень захотелось увидеть, что за человек позволяет так себе разговаривать с этим смертельно опасным хищником. Вдруг мелькнула мысль о том, что речь у него слишком правильная для простолюдина. Рука весельчака на моей шее тем временем разжалась, но обрадоваться я не успела, потому что холодная и мерзкая, как лягушка, ладонь скользнула вверх по моей коже и больно сдавила подбородок. Ухо коснулось дыхания. «Ты уверен? Подумай еще раз. Не каждый день я бываю таким щедрым. Девочка, огонь!» Подумать только, направлялась на собственную свадьбу, когда мы ее встретили. А значит, этот цветок еще никем не сорван. Но если ты отказываешься, так и быть, заберу себе. У нас с командой давно не было приличного развлечения. Правда, на всех не хватит, но мы что-нибудь придумаем. Я дернулась, пытаясь отодвинуться дальше, чтобы меня не коснулись чужие губы, чтобы вырваться из кошмара, в котором я тонула все глубже, как в отравленных водах гибельного болота. Тихий скрип. Тьма, сгустившаяся и принявшая очертания массивной фигуры. Мужчина одним плавным движением поменял положение в пространстве. Сверкнули золотом глаза. Когда он выступил из тени, весельчак немедленно отпустил меня и сделал шаг назад, как и его люди. Только взблеснули острия десятка сабель, поднятых вверх и настороженно глядящих на одного единственного пленника этого странного места. Я осталась стоять одна посреди круга света. Очень высокий для такой маленькой комнаты, как я и думала. Длинные светлые волосы, отросшие ниже плеч, в буйном беспорядке, как грива дикого зверя. Темная короткая борода и усы. Видимо, он не считал нужным бриться здесь. Когда-то синий камзол с серебряной отделкой. В отличие от тех, что на капитане, эти вещи казались сшитыми на заказ, потому что сидели как влитые на широких плечах. Правда, под небрежно раскрытыми полами камзола оказалась голая грудь и рельефный живот. Я испуганно отвела глаза. Никогда не видела так близко полуголого мужчину. Страх мурашками побежал по спине и еще от чего-то вниз. А из-под густых, красиво очерченных бровей на меня смотрели пристально, и удивительно спокойно глаза от того странного золотистого оттенка, который меня так поразил сразу же. Прежде чем я успела пискнуть, Мужчина протянул руку, обхватил меня за талию и потянул обратно к себе в темноту. «Хорошо. Давай сюда свой подарок и убирайся вон. После тебя здесь еще сутки вонять будет». Мне показалось, где-то позади заскрежетали зубами. Весельчак почти шипел. «Только смотри, пользуйся подарком по назначению. Узнай, что держишь нераспакованным. Заберу назад. Ты меня понял? И чем ты надеешься меня запугать?» Усмехнулся незнакомец, крепко удерживая меня одной рукой. Он не смотрел на меня, а продолжал внимательно следить за действиями капитана. Я же задыхалась от столь возмутительной близости. Попыталась бороться, упершись обеими ладонями в бок своего нового мучителя, но это было так же бессмысленно, как пытаться вручную сдвинуть с места гору. «Ты правда думаешь, что мне есть дело до судьбы какой-то незнакомой бабы?» Рука на моей талии сжалась крепче, как будто это был сигнал помолчать. Но я ему не вняла. В моем истерзанном страхом разуме вдруг словно сбили какой-то засов, который сдерживал отчаянные порывы. Я толкнулась сильнее и ужом вывернулась из рук незнакомца. «Да как вы смеете? Все вы! Я не вещь, и меня нельзя дарить. Я человек, и не позволю так со мной обращаться. И ни за что здесь не останусь, я...» Все замерли в ожидании реакции главного. Я понимала, что он уже на стадии белого коленя, и реакция эта может быть разрушительной, но мне было уже все равно. А незнакомец, нахмурившись, наконец-то перевел взгляд на меня. И этим взглядом золотым меня просто прошило насквозь. Парализовало, сковало по рукам и ногам. Бежать я уже не смогла, когда он без лишних слов снова потянулся за мной. Поцелуй длился ровно 2 такта сердцебиения, но после него я остаюсь оглушенной и потерянной. Пальцы на моем затылке бережно, почти нежно укладывают мою голову куда-то незнакомцу под подбородок, лицом в шею, и под моими губами оказывается пульс. Он бьется ровно и четко. И столь же спокойно звучит голос над моим ухом. Как я уже сказал, подарок принимается. И подарок будет вести себя тихо и слушать, что ему говорят. Я ничего больше не понимаю, кроме того, что теперь не могу ни спорить, ни кричать, ни брыкаться. Просто стою покорно, как овечка на заклании, широко распахнув глаза от удивления, и слушая, как один за другим камеру покидают люди. Становится физически легче дышать, когда она пустеет. Наконец, с последним уходит капитан. От порога слышится его довольный голос. «Ну вот и славненько». «Не думай, что это что-то меняет», — тихо отвечает ему человек, который только что украл мой первый в жизни поцелуй. «О, я уверен, теперь наконец-то все изменится», — зловеще протягивает весельчак. «Почему ты так думаешь?» — тот коротко хмыкает. «Ты уже ее жалеешь». Протяжно скрипнула тяжелая дверь. «Только не забудь, я непременно прослежу, чтобы ты не вздумал играть в благородство и пользовался моим подарком по назначению. Чарли, запирай. И следи в оба глаза. С нетерпением жду доклада, как поладили наши голубки».